5. Какие бывают профессии в экономике? Профессия экономиста очень популярна. Но может быть не ясно, чем именно экономисты занимаются. Кто-то работает в банке, кто-то на заводе, кто-то в международных компаниях. Наука экономика объединяет самые разные специальности. А в чем суть работы специалистов и в какую компанию они могут устроиться? Вот краткий обзор. Экономист изучает, как компания тратит деньги и пользуется ресурсами, а затем придумывает, как увеличить прибыль. Экономист, как ученый, придумывает теории и экономические модели, анализирует тренды в экономике. Где может работать? В исследовательском институте, например, Институт экономики РАН. В государственном учреждении – Министерство экономического развития Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации. В государственной корпорации – Ростелеком, Роснефть. В частных компаниях. Финансовый аналитик. Считает деньги компании, придумывает, как лучше их тратить и куда инвестировать. Изучает финансовую отчетность, оценивает проекты для инвестиций и прогнозирует показатели прибыльности компании. Где может работать? В банке, например, Сбер, ВТБ. В инвестиционных фондах – Альфа-Капитал, ВТБ-Капитал. В страховых компаниях – Ресо-Гарантия, Инго-Страх. В других крупных компаниях. Бухгалтер. Необходим всем компаниям. Он отвечает за то, чтобы все доходы и расходы компании были верно записаны. Вести бухгалтерский учет и финансовую отчетность нужно, чтобы компания знала, сколько заработала денег, а еще правильно платила с них налоги. Где может работать? В компаниях любых сфер, например, салоны красоты, фитнес-клубы, пекарни. В государственных учреждениях, Федеральная налоговая служба, РЖД. Аудитор. Проверяет финансовые документы компании, выявляет ошибки и возможное мошенничество. Обычно аудитор – это человек со стороны, который работает с несколькими клиентами одновременно. Где может работать? В аудиторских компаниях. Есть так называемая «большая четверка» – компании, работать в которых считается престижно. Это PwC, Ernst & Young, Deloitte и KPMG. В крупных компаниях, которым нужны внутренние аудиторы для выявления ошибок в бизнес-процессах. Например, Озон. Финансовый менеджер. Управляет деньгами так, чтобы компания получала максимальную выгоду. Он составляет бюджет и следит за его исполнением, а также придумывает, куда инвестировать свободные деньги. Где может работать? В любых крупных компаниях, например, Сбер, Лукойл. Специалист по налогам. Помогает правильно платить налоги и бережет бизнес от проблем с государством. По возможности, делает налоговые платежи меньше в рамках закона. Где может работать? В консалтинговых компаниях, например, PwC, KPMG. Федеральной налоговой службе Российской Федерации. В госкорпорациях, Роснефть, Аэрофлот. В частных компаниях. Банковский работник. Помогает людям и компаниям управлять деньгами, открывает счета, меняет валюту, проводит различные платежи, рассказывает об условиях кредитов и инвестиций. Где может работать? В банках. Например, Т-банк, Сбер, ВТБ. Инвестиционный консультант. Объясняет людям, какие есть ценные бумаги и как вообще работают инвестиции. Советует, куда вложиться, чтобы заработать больше. Где может работать? В инвестиционных компаниях. Например, Финам, БКС. В брокерских фирмах. Открытие брокер. Рыночный аналитик. Маркетолог. Выясняет, что, как и почему покупает клиент, для того, чтобы выявить его потребности. Он исследует рынок, конкурентов и тренды, и на основе этого придумывает, как закрыть потребности целевой аудитории. Благодаря рыночным аналитикам компании увеличивают продажи своих товаров и услуг. Именно из-за маркетологов нам срочно нужно все купить. где может работать. В маркетинговых и исследовательских компаниях. Например, BBDO, Cabrio, B.com. В крупных компаниях Dixi, X5 Group. Специалист по управлению рисками, риск-менеджер. Пытается выявить проблемы компании до того, как они успеют навредить бизнесу. Расписывает стратегию, как найти и обезвредить риски вроде судебных разбирательств, технических неполадок или нехватки денег. Где может работать? В страховых компаниях, например, Росгострах, Ингострах. В финансовых отделах компании – Сбер, Газпром. Специалист по международной торговле. Нужен компаниям, если они хотят покорять новые рынки, продавать и покупать товары в разных странах. Такой специалист ведет переговоры, изучает зарубежные компании, а еще планирует, как на них выйти со своей продукцией или как закупиться там материалами на лучших условиях. Где может работать? В экспортно-импортных компаниях, например, Сибур, Уралкалий. В международных корпорациях – PepsiCo, Samsung. Бизнес-аналитик. Приходит в компанию, анализирует ее работу и придумывает, как сделать бизнес-процессы эффективнее. Например, в 2014 году американский школьник Сувир Мирчандания проанализировал расход краски на принтере и предложил идею использовать более тонкий шрифт «Гаремонт» и сократить затраты любого бизнеса на чернила на 30%. Где может работать? В консалтинговых компаниях, например, технологии доверия, B1, CAPT. Во внутренних аналитических отделах компании, Яндекс, ВК. Эти профессии требуют аналитических навыков, умения изучать информацию и делать выводы, а еще знания финансов, экономики и умение работать с большим объемом цифр, например, с данными о годовых платежах клиентов банка.